Секунду некромант раздумывал над такой формулировкой, но признал ее обоснованной. «Хорошо, Джерея прав, это Риннеган. Я даже не удивлен». Хакаге снова потянулся к чайным листьям, чтобы все же наполнить чашки. «И что о нем знают Учиха?» «Риннеган является высшей формой развития Шарингана», — продолжил меж тем некромант. «Для его пробуждения требуется иметь в себе одновременно кровь Учиха и Синджу». «Что ты сказал?» Шкатулка накренилась от неловкого движения, чай просыпался на столик, но Хакаге не обратил на это внимания, потрясенно глядя на некроманта. «Для пробуждения Риннегана требуются геномы одновременно Учиха и Синджу», послушно повторил Варкастер. Так, забыв про чай, Хакаге вскочил, принявшись нарезать круги по комнате. Так, некромант с недоумением наблюдал за отцом, пытаясь понять причины подобной реакции, но в свои мысли тот погрузился ненадолго. «Наруто, ты можешь выяснить, были ли у трупа глаза в момент смерти?» И прежде, чем некромант успел выразить недоумение, Хакаге уточнил: «Очень старого трупа, пролежавшего в земле много лет. Интересный вопрос, надо подумать». В слабом свете луны обстановка спальни едва различима. Большой стол с секретером, стопка бумаги, набор для каллиграфии, карандаши. Все педантично разложено по своим местам. Столик поменьше и пониже, зато с большим зеркалом. Загадочного вида пузырьки и коробочки теснятся в понятном лишь хозяйке комнаты порядке. Монументальный шкаф, почти комната в комнате, заперт, скрывая и женские наряды, и снаряжение шиноби. В ростовом зеркале на дверце отражается кровать. Кунаичи разметалась во сне, почти сбросив тонкое одеяло. Непроглядная чернота локонов расчерчивает белизну простыней. Ночь в разгаре. Тихая, спокойная, весенняя ночь. Лишь едва уловимо дышит спящая девушка, да луна заглядывает в окно, создавая причудливую игру почти неразличимых теней. Новая тень не такая, как все. Не созданная светом, вошедшая через дверь, тень движется. Медленно, как течет смола, легко, как парит перо. Тень скользит меж вдохами спящей. Вслед за топотом мышиных лапок в перекрытии пола, вместе со скрипом старой яблони в саду. Ночь идет и тень движется. И вот уже тень рядом с кроватью. Эта тень не такая, как все. У нее есть рука и кунай. Девушка вздыхает во сне, переворачиваясь на бок. Лезвие это не останавливает. Оно движется так же, как и тень. Следом за криком ночной птицы, вместе с шорохом ветра за окном, тень уходит, так же, как и пришла. Она не такая, как остальные, но она часть этого дома, растворившаяся в скрипе старых стен и голосах ночной жизни, в дыхании спящих и шепоте ветра. Ночь идет, а следом идет и тень. Лестница, первый этаж, терраса, сад, невысокая оградка, и вот она уже в парке кланового квартала. Здесь тень позволила себе вновь стать Ульгримом. Уф, мечник тряхнул головой, отгоняя остатки транса, и потянулся, разминая ноющее тело. Танец тени дался ему непросто, несмотря на все тренировки. Больно уж специфичная нагрузка на мышцы и связки. Но на что только не пойдешь ради друга. Ульгрим усмехнулся и разжал кулак. Добычей грандмастера стала прядка черных как смоль волос. Хотелось верить, что юна пропаже значения не придаст. Ну а если и придаст, пусть гадает, когда и что за поклонник успел обзавестись трофеем. О симпатическом аспекте некромантии кунаичи этого мира знать неоткуда. А вот незаметно приблизиться к варкастеру ей теперь не светит. Запечатав добычу в выданный магом фуин, Ульгрим зевнул и отправился домой. До утра еще можно ухватить несколько часов сна. Солнце медленно поднималось над барханами. Первые лучи светила мягко ласкали кожу, ни единым намеком не выдавая, в каких демонов превратятся через пару часов. Над пустыней висела тишина, нарушаемая лишь едва слышным шорохом песка. Существа ночи уже расползлись по укрытиям, те же немногие, кто предпочитал жить, мирясь с убийственной яростью солнца, еще не покинули своих нор. Раса сидел на скале, высунувшей тупую вершину из песчаного океана и в задумчивости смотрел на горизонт. Днем он мог бы различить узкую полоску корявого кустарника, границу пустыни, на которой пески начинали сдавать свою власть. Но в этот час взгляд так далеко не проникал, теряясь в затянутых сумерками ложбинах меж барханов. Тот, кто просил о встрече, запаздывал, и Яндай Микозекаги скрашивал ожидание, вновь, в который раз, перебирая в памяти рассказ дочери. Тимари больше всего волновал младший Намикадзе. Продемонстрированная неистощимость запасов чакры даже заставила кунаичи высказать предположение, что тот замаскированный в джинчурике. Главным аргументом выступали покрывающие изрядную часть тела Наруто татуировки, в которых можно скрыть экранирующие печати. Увы, Раса вынужден был констатировать, несмотря на все предпринятые усилия, Фуин его старшая осталась профаном. А меж тем куда более реальный ответ лежал на поверхности. Почему бы известному Синнину не обучить своему искусству сына? Конечно, для возраста Наруто это поразительный успех, но выдающийся талант выглядел куда реалистичнее татуировки, способной полностью заблокировать от сенсоров силу хвостатого. Но Расу больше интересовал не сам Наруто, а обстоятельства освобождения Тимари. Информация о смерти Цучикаге уже разошлась, и хотя подробности оставались неизвестными, само происшествие Ивини удалось долго сохранять в тайне. Если прикинуть, где и когда очнулась Тимари, команда, включающая сына Хокаге, возможного Синнина, отступает из окрестностей Ивагакури примерно в то же время, когда гибнет Анаки. Неужели они сработали Цучикаге? По тем сведениям, что удалось добыть, ни Минато, ни другие фигуры сопоставимой мощи свои привычные места не покидали. Живя рядом с могущественным соседом, Раса никогда не переставал следить за его успехами, и рост мастерства Шиноби Конохи от него не укрылся. С каждым годом результативность команд Листа росла, но одно дело рядовые миссии, совсем другое убийство Каге. Неужели реформы Намикадзе оказались настолько эффективны? Всего несколько лет после Академии, и семерка уже вошла в элиту, пусть даже там собрали лучших. Если Коноха начнет порождать такие команды регулярно, от размышлений Казекаге оторвал песок. Кто-то шел, стараясь остаться незамеченным в тени барханов, но еще не родился тот, кто смог бы подкрасться к Расе в пустыне. Песок выдал визитера своему повелителю. «Ты опоздал». Секунду ничего не происходило, а потом на бархан метрах в 30 от Казекаги вскарабкалась фигура. Новоприбывший обладал совершенно нетипичным для жилистых шиноби сложением. Гигант возвышался над песком на добрых 2 метра. Широченные плечи переходили в толстенные руки, перевитые тугими жгутами мышц. Небрежно наброшенная на плечи накидка почти не скрывала открытый торс, позволяя всем желающим полюбоваться столь же мускулистой фигурой. Протектор Кума на лбу этого воплощения физической мощи казался шуткой. С трудом верилось, что столь кряжистый здоровяк в состоянии проявить необходимые хотя бы для Гинина ловкости проворства. Многие умерли, так и не успев осознать ошибочность этого впечатления. Виртуоз Райтона, четвертый Райкаге, мог потягаться в скорости со знаменитой желтой молнией Конохи. О чем Раса не собирался забывать ни на минуту. Ближе не стоит, эй, значит, будем перекрикиваться. Значит, будем, кивнул Раса. Подслушивать тут некому, я точно знаю. Здоровяк недовольно скривился, но все же уселся на песок, не дойдя до Казекаге десятка метров. Зачем звал? Первым начал разговор предводитель Суны. У нас обоих есть проблема. Райкаге шел напролом, не утруждаясь долгими вступлениями. Коноха, почему сильный союзник, это проблема? Бесстрастно осведомился Раса. Потому что союз кончится, в отличие от силы. Конечно, если ничего не предпринять. Глава 37. Сюда, шиноби в маске Анбу потянул на себя дверь, впуская Варкастера. Войдя в помещение, некромант огляделся. Допросная больше напоминала операционную. Кафельные легко моющиеся стены и пол, яркое освещение. Подвижный кронштейн с мощными лампами, нависающий над высоким операционным столом. От больничных собратьев тот отличали разве что ремни, сейчас свободно свисающие к полу. У изголовья стояли двое, Марина и Бики Янбу в мешковатом комбинезоне, чье лицо скрывала маска с изображением змеи. «Здравствуй, Наруто», и Бики приветственно кивнул магу. «Минато приказал передать подследственного тебе». Анбу Варкастера проигнорировал, продолжая обрабатывать шассином того, кто лежал на столе. «Привет», некромант подошел ближе, взглянув на пациента Иринина. Почему ремни остались не у дел, понятно стало сразу. Сбежать Хокаге не смог бы физически, как и оказать сопротивление. Палачи Анбу, похоже, испытали на шпионе все свои наработки по допросам третьей степени, какие только смогли вспомнить. Конечности у шпиона отсутствовали как таковые. Обнаженное тело от паха до ключиц практически целиком скрывали бинты. Отдельная полоса ткани перечеркивала глазницы, судя по всему, уже пустые. На виду оставались только почти нетронутые горло и рот. Хотя кто-то явно старался поддерживать здесь чистоту, от человеческого обрубка все равно веяло дерьмом, кровью и едким запахом медикаментов. «Я могу приступать», — маг взглянул на Ибики. Глава контрразведки ответил не сразу, пару секунд в задумчивости рассматривая некроманта. «Думаю, да». Марина повернулся к Иринину. «Змея, у меня все». Из-под маски раздался звонкий женский голос. Анбу отстранилась от стола и повернулась к магу. Допрашиваемый погружен в наркотический сон. Зелья хватит на... Б. Не став дослушивать Иринина, Варкастер вонзил куной в сердце шпиона. Миг спустя нематериальная часть Какаге угодила прямиком в гостеприимные объятия урожая душ. «Все в порядке?» Ибики вскинул руку, оборвав матерную тираду подчиненной. «Я так понимаю, мертвителю живое тело совсем не требуется». «Да», — согласно кивнул некромант, доставая свиток. «Но мертвое я заберу. Змея, ты свободна». «Есть». Помедлив мгновение, Кунаичи направилась к выходу. Запечатав тело, Варкастер вновь обратил внимание на Ибики. «Отец сказал, что вы передадите мне список интересующих вопросов. Я составил даже несколько». Контрразведчик вынул из кармана пачку листов. «Минато не смог мне ответить, как долго продлится допрос, и можно ли будет его повторить при необходимости. Только один заход, продолжительность до суток». Тогда этот, выбрав несколько листков, Ибики протянул их Варкастеру. «Вопросы? Нет», проглядев текст, ответил некромант. «Когда ты приступишь?» Контрразведчик требовательно уставился на мага. «Как только вернусь в лабораторию, тогда пойдем, я тебя провожу». Ибики направился к двери. К раздражению Варкастера, молчать по дороге его спутник не собирался. «Минато предупредил, что ты хочешь работать один. Однако я настаиваю на своем присутствии». «Нет». Категоричный отказ Марина ничуть не смутил. «Позволь мне все же пояснить. Это не прихоть, в моем присутствии есть необходимость. Те пытки, следы которых ты видел, не были самоцелью, мы уже давно выяснили, что Какаге не чувствителен к боли. Они были лишь частью более комплексного воздействия на психику. Нам читали психологию пытки на джонинском курсе. И не сомневаюсь, ты сдал зачет на отлично, не позволил себя перебить Марина. Но среди работавших по этому случаю, были и те, кто тот курс создавал. Результата им добиться не удалось. Почему? Невольно заинтересовался некромант. Даже не знаю, как лучше пояснить. У каждого человека есть предел того, что он способен вынести. Когда твое тело калечит, это ведь не только физиологическая боль, это и осознание того, что ты больше не сможешь ходить, видеть, быть с женщиной. Это то, чему учили вас. Но есть и более изощренные способы, ХМ, воздействовать на психику. Кто-то способен вынести больше, кто-то меньше. Но имея достаточно времени, для каждого можно подобрать нечто, что его сломает. По крайней мере, я был в этом уверен до встречи с Какаге. Ибики отвлекся, отвечая на вопросы охраны у выхода с этажа. Миновав тяжелую стальную дверь, двое шиноби оказались на лестнице. Бросив взгляд вниз, меж решетчатых железных ступеней, Варкастер убедился, что покинутый этаж далеко не самый глубокий. Три башни администрации Конохи можно было сравнить с айсбергом, большая часть которого всегда скрыта под водой. О чем ранее Варкастер мог лишь догадываться, сюда его вели другим путем. Так вот, вернулся к своему рассказу Марина, подобрать ключики к Какаге мы не смогли. Мне не хочется даже вспоминать, что с ним делали, но он, нет, не выдержал. Ему просто было все равно. Мы словно метали кунай мимо мишени, понимаешь, он абсолютно не воспринимал ужас ситуации. Я понял. В самом деле, да, дальнейшие объяснения Варкастеру действительно не требовались. Он уже сталкивался с подобными аномальными реакциями у самого себя. Мрачный рассвет ударил по жителям Каирна не только физически. Совершенно чуждая людям природа эфириалов и безумие демонов Хата натолкали тех на странные и чудовищные поступки. Возможно, в рамках собственной логики захватчиков те были вполне заурядны. Но для людей, противостоявших вторжению, каждое столкновение с противником становилось испытанием не только тела, но и духа. Не раз и не два, некромант наблюдал, как солдаты Черного Легиона сходили с ума от увиденного в очередном оплоте культистов или инкубаторе эфириалов. Не раз и не два, не мог взять в толк, почему это происходит, разобравшись в вопросе лишь всерьез изучив собственную психику. «Тогда ты должен понимать, что моя помощь при допросе необходима», меж тем продолжал Марина. «Твоей подготовки может оказаться просто недостаточно, чтобы переиграть подобного противника. Это все не имеет значения». Такого ответа Ибики, похоже, не ожидал. Помолчав с полминуты, контрразведчик осторожно произнес: «Техника допроса, для которой не являются проблемой ни абсолютное равнодушие к боли, не совершенно нечеловеческие реакции, да еще и допрашиваемый не нужен живым. Ты мог бы принести огромную пользу Ванбу. Данный способ возможен только в исключительном случае, отрезал некромант. Магу категорически не понравилось, куда свернул разговор. Еще не хватало заниматься рутинными допросами для Ибики. Достаточно того, что приходится тратить массу времени на изготовление печатей для отца. Вот как, что именно препятствует его более частому использованию. Это секрет, на корню пресек любопытство Марина Варкастер. Полагаю, интересоваться в чем суть твоего метода также бесполезно? Да, что же, умолкаю, демонстративно вздохнул Ибики. Слово он сдержал, дальнейший путь действительно прошел в тишине, и вскоре Варкастер покинул башни. Над Канахой висели тяжелые, плотные тучи. Несмотря на почти полуденный час, улицы погрузились в сумерки. Воздух полнился душным предчувствием грозы. В ожидании ливня горожане попрятались по домам, и к подземелью некромант шел, практически не встречая прохожих. Удачный момент для нападения, но Юна была далеко, охватывающий запястье костяной браслет сигнализировал об этом четко. Увы, кроме следящего амулета больше подвижек в импровизированном расследовании не имелось. За прошедшую неделю Ульгриму так и не удалось поймать удачный момент для допроса с помощью Камакутена. Демонстративный уход Хирайшином от слежки вышел боком. Юна не только избегала мечника, но и словно нарочно постоянно находилась в чьем-то обществе. В просматриваемых вариантах будущего Кунаичи вечно кто-нибудь приходил на помощь. Пока Ульгрим лишь уверился, что Юна действительно скрывает какую-то тайну, но ответов на свои вопросы получить не смог. Первые капли дождя ударили по крышам как раз в тот момент, когда некромант закончил Хирайшин. Миг небытия, и вокруг сомкнулись уже привычные стены подземелья. Проходя полигон, маг неодобрительно покосился на потолок. Ульгриму все же надоело тренироваться в потемках, и он на пару с Шикамару занялся ремонтом освещения. Теперь уютная тьма огромного зала пряталась лишь по углам, отступив под напором постепенно заменяемых ламп. Гасить же свет после тренировок никто, кроме Варкастера, не спешил. Повернув выключатели и водворив темноту на законное место, некромант мгновение поколебался, но все же направился к ранее освоенной кладовке допросной. По легенде допрос проводит Варкастер, незачем проверять, что будет, если отец застанет сына над говорящим трупом. Знакомая вязь заклятия и то, что осталось от Какаге, ожила. Однако голос шпион подавать не спешил. Выждав с минуту, Варкастер заговорил первым. «У меня есть к тебе вопросы, Наруто». Хотя маг использовал для работы собственное, лишившееся глаз, тело Какаге, для бывшего секретаря оказалось достаточно голоса. «Вот уж не знал, что ты поднаторел и в Ирьиндзюцу. Молодец, надежно держишь. Я даже не могу почувствовать свое сердце. Вот только с чего ты вдруг решил, что сможешь заставить меня говорить? Я не Ирьинин, я некромант». На террасу их с Шису и дома Юна вскочила одним прыжком. Оказавшись наконец под крышей, Кунаичи раздраженно зашипела и принялась отжимать волосы. Надо же было купиться на утреннее солнце и не прихватить на тренировку куртку. Но кто же знал, дождь стоял стеной, долбя крыши с такой яростью, будто всерьез намеревался их проломить. Водостоки захлебывались, не способные пропустить все, что обрушило на город стихия. Дома в квартале Учиха все больше напоминали островки среди разлившейся в половодье реки. Впрочем, если не учитывать вымокшие волосы, Юна разгулом непогоды была довольна. Вряд ли Саски станет выслеживать ее сегодня. Сейчас оставалось лишь досадовать на себя за опрометчивый порыв. Но совершенно случайно наткнувшись на мечника ранним утром, Кунаичи не смогла устоять перед соблазном. У Шиноби могло быть не так уж много причин выходить из дома в столь ранний час. Сама спешащая на полигон, Юна рискнула вызвать недовольство команды опозданием и устремилась за Саски. Куда семерка перенесла свои тренировки, никто не знал, хотя слухов ходило предостаточно. Сами седьмые отмалчивались. Ну, кроме Саски. Тот готов был раскрыть тайну, конечно, по секрету, кому попало. По подсчетам Юны, Учиха уже запустил в народ как минимум 6 версий местонахождения полигона, и Кунаичи сомневалась, что хоть одна из них имеет отношение к реальности. И вот он, мечник, неторопливо плетущийся неведомо куда, но отнюдь не в сторону кланового квартала. Ну как тут было устоять? Обзаведясь ручной пушкой, Юна столкнулась с серьезной проблемой. Как выследить интересующие цели без подсказок черного? Скрипя сердце, от покушения на Хокаге она отказалась почти сразу. Привычка того перемещаться Хирайшином была прекрасно известна всему городу. Ну и где поджидать эту молнию? У администрации слишком опасно, Шиноби там ошивается больше, чем в любом другом месте Конохи. Да Янбу бдят. У дома, вот ведь незадача, не без ее участия, дома-то Хокаге и лишился. Как назло, у младшего Намика Дзи точек интереса также просматривалось лишь две, дом и полигон. Но с первым дела обстояли так же, как у отца. А вот шанс обнаружить второй привиделся в лице Саски. И как Биджев мечник только ее углядел. Надо было спокойно подождать возвращения Черного. Вряд ли тот отказался бы помогать с убийством любого из Намика Дзи. Теперь же Саски словно нарочно постоянно попадался на глаза. Хорошо хоть узнать о ее целях ему неоткуда. Наверняка думает, что она хотела подглядеть за тренировками. Хмыкнув, Юна распахнула дверь, входя в дом. Какие глупости все эти техники. Ручная пушка даст фору любому ниндзюцу. Конечно, в открытом бою она не помощник, но будь ты хоть трижды молнией, попробуй на пороге собственного дома увернуться от пули, пущенной в затылок с сотни другой метров. Юна, раздался голос Шисуи из гостиной. Да, Анисан, зайди, пожалуйста. Братик, я вся вымокла, Сейч, зайди. Кунаичи недоуменно нахмурилась. Старший брат в ней души не чаял, и даже сильно постаравшись, она не могла припомнить резкости с его стороны. Но сейчас тон Шисуи звучал командно, не допуская неповиновения. Она умудрилась в чем-то проштрафиться, слишком занятая последними событиями, терзаемая дурными предчувствиями, Юна прошла в комнату. Как всегда, входя в гостиную, Кунаичи на мгновение вспомнила родителей. За годы, прошедшие с их гибели, здесь ничего не изменилось. Даже тома в потемневших от времени книжных шкафах стояли в том же порядке, что и в тот день. Когда-то, еще будучи сопливой ученицей академии, она пыталась тихо бунтовать против брата, устраивая здесь маленький, незаметный бардак. Переставленные книги, чуть не так развернутые безделушки на полке. Шисуи молча возвращал все на место, не делая замечаний, пока ей не надоело. Кресла тоже неизменно оставались на своих местах. Два монумента прошлого, из столь же темного дерева, что и книжные шкафы. Большое, в котором вечерами любил сидеть отец, и поменьше, стоявшие напротив, кресло матери. Вопреки обыкновению, брат не поспешил переодеться в цивильное, вернувшись домой. Занявший отцовское место, Шиноби сидел в полном обмундировании, включая жилет. Из-за плеча высовывалась рукоять вакидзаси. Только маска Анбу оказалась небрежно брошена на столик, разделявший кресло. «Садись», не глядя на сестру, Шисуи кивком указал место напротив себя. Осознавшая, что дело серьезное, Юна повиновалась, молча сев и вопросительно взглянув на брата. Но тот по-прежнему смотрел в стол. «Ты ведь не работала с Инузука, так?» — спросил Шисуи, не дожидаясь ответа. Тут же продолжил. «Многие знают, насколько хорош Нюхнинкина, но не все представляют, насколько плотна связь человека и пса, сколь много тот может рассказать умеющему слушать». Шисуи наконец поднял голову, и взглянув в его глаза, Юна почувствовала, как сердце пропустило удар, в ушах зашумело. Этого не могло быть. К примеру, даже потеряв след на людных улицах, Нинкин может объяснить своему напарнику, что от поры Шиноби рядом хоть и очень слабо, но тянет запахом беглеца. Так, словно они частенько с тем где-то видятся. Скажем, в квартале клана, члены которого могут узнать в лицо почти чужого человека с доброй сотни метров. Учиха хоть и многочисленны, но лишь по меркам Шиноби. Дать Нинкину возможность проверить всех, с кем мы с Итачи обычно контактируем, было не слишком сложно. Юна, Кунаичи сидела, помертвев, чувствуя, как пальцы проминают дерево подлокотников, понимая, что с головой выдает себя. Угроза раскрытия никогда не воспринималась Юной всерьез. Умом она, конечно, понимала, в затеянной игре все может пойти не так, но где-то в глубине души Кунаичи никогда не верила, что это действительно произойдет. Нет, только не с ней. И сейчас, застигнутая врасплох, она могла только молиться. Пока Шисуи не задал главный вопрос, пока намеки остались лишь намеками, еще оставался шанс на чудо, на невообразимую удачу, на вмешательство Ками. Но боги остались глухи. «Зачем ты это сделала, Юна? Зачем убила Яманака-сана?» На мгновение в глазах потемнело, а потом из Кунаичи словно вынули стержень. Обмякнув в кресле и отведя взгляд, она тихо ответила: «Да какая теперь разница? Делай, что должен». Шисуи отозвался не сразу, а когда заговорил, Голос его звучал глухо и так же тихо. Я надеялся ошибиться. «Зачем? Ну зачем, Юна? Ответь. Тебе все равно придется это сделать, так или иначе. Что тебе сделал Инаичи, чтобы заслужить смерть?» «Ничего», по-прежнему не глядя на брата, Юна вяло пожала плечами, он просто мог слишком много узнать. Кунаичи вдруг вспомнила давние уроки в академии. Уроки, по которым не проводилось зачетов и не ставилось оценок. Сейчас, пока Шисуи в раздрае, пока нет рядом Иринина, она ведь и правда все расскажет, а потом тихо исчезнет в застенках Анбу. Так чего ждать? Юна прикрыла глаза, сосредотачиваясь. «Главное, не бояться», — так говорил тот старый учитель. «Смерть ждет всех и нелепо страшится неизбежного». Но убедить себя в этой истине Кунаичи не успела. «Значит, ты продалась Акацки?» — в голосе Шисуи прорезалась брезгливость. «Чем убийцы твоих друзей смогли тебя купить?» «Что? Как Акацки?» Юна выпрямилась в кресле, растерянно уставившись на брата. «Причем тут Акацки?» Перед смертью Инаичи работал только с одним пленником, шпионом Акацки. Шпионом, которого больше никому не удавалось разговорить. Я не знала. Юна схватилась за голову. Не может быть. Ты не знала, на кого работаешь. К брезгливости в голосе Шисуи добавилось удивление. Они не говорили. Я думала Ива или Кума. Юна пыталась уложить в голове услышанное. Акацки? Она помогала Акацки? Тем, кто убил Чоджи и Асуму. Тем, из-за кого Саши пришлось сжигать себя, возвращая ее с того света. Не может быть. Что тебе пообещали? Чего тебе не хватало, Юна? Кунаичи вздрогнула от рыка, на который вдруг сорвался Шисуи. Маска хладнокровия на мгновение треснула, и горе выплеснулась наружу. Хокаге. Они тоже хотели достать эту тварь. Хокаге. Чем тебе не угодил Четве? Шисуи осекся, побледнев. Нет, тот Иринин, Саши. Да, тот Иринин. Тот, кто пожертвовал ради меня всем. Тот, кого я любила. Давний гнев пришел на помощь Юне, позволив сбросить оцепенение. Тот, кого эта тварь убила из-за сраной пробирки с кровью его сынка. Попытка передать образцы кепки Гинкай Рачимару – это безоговорочная измена. Равнодушный голос, раздавшийся от двери, заставил Юну вздрогнуть. Резко повернувшись, она встретилась глазами с Итачи. Когда Джонин успел объявиться на пороге, Кунаичи не заметила. Стылый взгляд любовника сбил с нее весь запал и заставил поглубже вжаться в кресло. Эмоций на лице Анбу было не больше, чем у летящего в цель Куная. «Проклятие, что я наделал?» Шисуи спрятал лицо в ладонях. «Как я только позволил себя уговорить?» «Шисуи». Ледяной взгляд Итачи перебрался на друга. «Это я ей рассказал, что на самом деле случилось с Саши». Повисла тишина. «Знаешь, тебя не должно было быть». Шисуи неожиданно опустил руки и поднял взгляд на сестру. Горе спряталась куда-то в глубину черных глаз. На Юну вновь смотрел оперативник Анбу. «Что? Я был еще мал, но хорошо все помню. Вторая беременность протекала у мамы очень тяжело». Кунаичи замерла, вслушиваясь. Этого ей брат никогда не рассказывал. Ирянины боялись, что она может не пережить роды и советовали избавиться от плода. «А потом? Потом четвертый, которого ты так ненавидишь, притащил откуда-то Синджу. Она смогла вытянуть и мать, и тебя». Шисуи на мгновение замолчал. «Зря». Юна дернулась как от удара, не зная, что ответить. Но собраться с мыслями ей не дали. «Рассказывай. Все, с самого начала. Где, как, когда встретилась с Хокаге, что делала для Акацки». И опустошенная, Юна заговорила. «Он называл себя Куница». Слова лились сами собой. Раздавленная услышанным, Кунаичи не помышляла ни о сопротивлении, ни о бегстве в посмертие. В запоздалом прозрении она смогла взглянуть на себя со стороны. Юна Учиха, уничтожившая собственную жизнь, помогая убийцам своих друзей. Отличная эпитафия. Много времени рассказ не занял. Где пушка? Здесь. Юна покорно положила на стол печать, вынутую из кармана жилета. Протектор. Что? Дай сюда свой протектор. Помедлив мгновение, Кунаичи послушно стянула с головы повязку. Лоб непривычно тронула холодком. Взглянув на стальную пластину со стилизованным изображением листа, Юна положила ту на стол. Вот и все, она больше не шиноби. Оцепенев, Кунаичи смотрела, как Шисуи берет протектор. Потом в руках брата возник кунай. Лист перечеркнула глубокая корявая борозда, и повязка полетела обратно в Юну. Ошеломленная, она чуть было не уронила ту на пол. Чите. Но закончить вопрос Шисуи ей не позволил. «Я бесхребетный слабак, вот что. Я не могу отдать сестру честному правосудию, несмотря на все, что ты сделала. Мы все знаем, каков будет приговор. Иди в свою комнату и собирайся. Ночью мы с Итачи выведем тебя из деревни». И Юна, наконец, не выдержала, расплакавшись. «Он же вас убьет. Хокаге не простит». «Простит. У меня есть способ его убедить. Шисуи, заткнись и иди». Молча глотая слезы, Юна встала и направилась к выходу. Протиснувшись мимо Итачи, не рискнув поднять на того взгляд, Кунаичи побрела к лестнице. «Теперь я могу быть свободен?» В голосе мертвеца больше не осталось бравады. В нем не осталось вообще ничего. Равнодушный шелест ожившего механизма. Хокаге больше не существовало. Были лишь трупы чистой, избавленные от всего лишнего разум. Магия выжгла эмоции, забрала привязанности, разъела узы преданности. Память – просто набор фактов, сухих, как осенние листья. Вместо личности – библиотечный каталог, готовый ответить на любые вопросы. Зицу хорошо подготовил своего шпиона, но и усовершенствованная нервная система, и вбитые в глубины подсознания установки остались по ту сторону смерти. Чтобы противостоять архимагу за гранью, требовалось нечто совершенно иное. Варкастер поколебался мгновение, перебирая в уме все, что узнал от пленного, и вместо ответа развеял заклятие, удерживающее душу мертвеца. Встав, некромант в задумчивости направился к выходу из подземелья, сопровождаемый облаком втягивающегося под одежду праха. В теле Хокаге больше не было нужды. К сожалению мага, Зицу подошел к вопросу безопасности более чем основательно. Несмотря на все ухищрения, призванные помешать допросу, в тайны самого загадочного шиноби-полурастения, Хокаге оказался просто непосвящен, будучи лишь инструментом в грандиозном плане странного противника. Конечно, Варкастер получил огромный список скомпрометированных шпионом материалов, имена нескольких подельников и множество иных фактов, представляющих ценность для Хокаге, но не удалось ни опознать место, в котором секретаря готовили, ни узнать имена информаторов в других деревнях. Лишь одна деталь вызвала интерес некроманта. По словам пленника, Зицу ни капли не изменился за прошедшие годы. Бессмертный, или просто крайне долгоживущий, в нечеловеческой природе своего врага маг уже не сомневался. Оказавшись на поверхности, некромант несколько недоуменно уставился на серп луны, пробивающийся сквозь облака. Ночь была в самом разгаре, стоял глухой предрассветный час. Этот момент он как-то упустил из виду. Подождать утро, хотя нет, аресты лучше не откладывать. Предсказать, какой доступ к информации имеют некоторые из названных Хокаге людей, затруднительно. Если они узнают о допросе с помощью Шитана, сложно предугадать, какая последует реакция. Упустить кого-нибудь не хотелось. Информация о Юне удивила некроманта больше всего. Нет, не самим фактом ее работы на Куницу, а тем, что странная и нелепая мотивация, выданная Шикамару, оказалась абсолютно точной. Хотя вслух Варкастер тогда ничего говорить не стал, в душе к предположениям теневика отнесся скептически. Ну не могут же люди вести себя настолько нелогично? Оказалось, могут. Мгновение поразмыслив, в нынешнюю квартиру своей семьи маг отправил ворона со спешно нацарапанной запиской, сам зашагав к башням администрации. Даже если Хокаге не остался ночевать на рабочем месте, он в любом случае явится туда, чтобы отдать приказы. Идя темными улицами, местоположение Юны некромант проверил уже больше по привычке, чем из необходимости. Проверил и остановился. Кунаичи находилась не там, где ей полагалось. Амулет указывал в совершенно противоположную сторону от квартала Учиха. Хоть и выполненный в спешке, да еще и на основе ничтожного количества плоти цели, в пределах Конохи тот позволял Варкастеру определять направление и расстояние до Кунаичи вполне уверенно. Прислушавшись к ощущениям, маг понял, что Юна еще и двигалась. Снайпер, убивающий Инаичи Яманака, как раз когда тот работает с Хокаге. Снайпер, способный вогнать пулю в глаз цели сотни метров без оптического прицела. Учиха, ненавидящая Хокаге, играемая Зицу в темную. Вероятность совпадения ничтожна, вряд ли в клане основателей завелось два предателя разом. Варкастер не раздумывал и секунды. Стрелок, вооруженный нарезной винтовкой и шаринганом, шляется по ночному городу. Как минимум стоило проверить, чем Юна занята. Еще один ворон отправился к администрации. Сам маг в два прыжка оказался на крышах, устремляясь за путеводным биением артефакта. Вскоре магия привела некроманта в городской парк. До неспешно удаляющейся Юны оставалось едва ли пара сотен метров. Замерев в тени деревьев, Варкастер призвал еще одного ворона, надеясь обнаружить Кунаичи сверху. Увы, хотя для глаз демона темнота и не стала помехой, сплошной покров крон, изредка прерываемый проплешинами полигонов, позволял спрятаться целой армии, не то что одинокой кунайчи. Усадив ворона себе на плечо и вглядываясь его глазами в тьму под деревьями, Варкастер задумался. Парк прилегал к городской стене и находился далеко в стороне как от администрации, так и от квартиры Намикадзе. Не похоже на попытку покушения. Юну могло привести сюда нечто совершенно невинное. Ночная тренировка, к примеру, или свидание. Стоит ли тогда продолжать преследование, рискуя насторожить предательницу? Принять решение Варкастер не успел. «Привет, Наруто!» Рывком развернувшись, некромант обнаружил рядом Шисуи. Откуда тут взялся друг, маг не понял, но его присутствие к лучшему. Может, вдвоем они просто захватят Юну? «Привет!» Шиноби стоял в каком-то шаге от некроманта. Глазами ворона маг без труда разглядел Шаринган Учихи. Шаринган Бестамае, черный вихрь водоворотом закручивался в глазах Шисуи, живя собственной странной жизнью. «У тебя есть мангики?» «Это хорошо. Где-то там Юна Учиха», маг оглянулся на парк. «Она предала Коноху. С мангики ты легко ее выследишь. Она моя сестра, Наруто», ответ Шисуи заставил некроманта вновь взглянуть на друга. «Не рассказывай никому о ее предательстве, пожалуйста». «Я не знал», озадачился Варкастер. «Хорошо, не расскажу». К счастью, второй ворон не успел доставить записку Минато, оказавшемуся в башнях. Подчиняясь воле некроманта, демон, долбивший стекло клювом, отпрянул от окна кабинета, как раз когда Хокаге распахнул створку, чтобы впустить посланника. Ворон канул в темноту, унося знания о Юне с собой. «Есть проблема», — продолжил маг. «По моей информации, она хочет убить отца». «Больше не хочет», — на лице Шисуи мелькнула печальная улыбка. «Я ее переубедил. Сегодня она покинет Коноху и больше не будет никому угрожать». «Хорошо», — Варкастер удовлетворенно кивнул. «Тогда до встречи». «До встречи», — некромант развернулся обратно к городским кварталам. «Наруто», — догнал его окрик Шисуи. «Не рассказывай никому и о моем мангике». «Хорошо, даже Саске», — уточнил маг. «Да, Саске тоже». «Хорошо», — нехотя согласился Варкастер. Идея скрывать что-то от Ульгрима ему не нравилась, но и отказать Шисуи он не мог. В конце концов, это знание не является жизненно важным для мечника. «Спасибо», — кивнув на прощание, Шисуи скрылся в темноте парка. Бредя ночными улицами обратно к подземелью, Варкастер мысленно составлял отсчет для отца, пытаясь избежать упоминания Юны. Стоило уточнить, как Шисуи собирается замалчивать ее предательство. Достаточно ли просто не упоминать кунайчи, или нужно назвать другое имя? А если расследование все равно выйдет на Юну, отец не сможет не заметить пробела в его, Варкастера, отчете. Вопрос о подручных шел в числе первых в списке Ибики. Как обосновать молчание Хокаге относительно одного конкретного имени на фоне рассказа о множестве иных, не менее важных фактов? На что же уповает Шисуи? На Шаринган. Интересно, на что тот способен? Конечно, у Шисуи наверняка имелись причины молчать о мангике раньше, но теперь-то смысла в этом нет. Нужно будет его расспросить и переубедить насчет Ульгрима. Два Сусанаа в одном спарринге. Весьма и весьма интересно. Кстати, а обязательно ли для получения вечного мангики обмениваться глазами именно с кровным родственником? Если нет, Ульгрим и Шисуи могли бы взаимно решить свои проблемы с потерей зрения. Странно, и как так получилось, что два его главных друга почти незнакомы? На мгновение голову мага прострелила болью. Раскаленная игла пронзила висок и тут же растаяла, словно ее не было. Юна, Шисуи и Ульгрим мигом оказались забыты. Варкастер замер посреди улицы. Боль, этого просто не могло быть. Вложенные в ребро призрачные узы некромант активировал раньше, чем открывал глаза поутру. Отключались те уже сами, когда вместе с магом засыпала его сила. Вот и сейчас паутина заклинания опутывала некроманта, гарантированно превращая самую отчаянную агонию тела в сухой отсчет о повреждениях. Обеспокоенный, маг нырнул в медитацию посреди улицы, прямо там, где остановился. Методично, шаг за шагом, он проверял создаваемый вживленным артефактом конструкт, ища ошибку и гадая, что же случилось. Неужели деградация некроматериала и живая плоть берет свое? Но все же рассчитано, да и Мию согласилась, что проблем с естественной регенерацией не должно возникнуть. Проверив все заклятия вдоль и поперек, Варкастер так и не нашел сбоев. Призрачные узы работали столь же идеально, как и в первый день существования артефакта. Сколько ни старался некромант, Уловить значимых изменений в созданном из праха ребре он также не смог, но если с призрачными узами все в порядке, то ощущения не имели отношения к телу, а значит, что могло заставить его подсознание породить фантомную боль, о чем он думал в тот момент, точно, об Ульгриме и Шисуе, почему-то показалось нелогичным, что те почти незнакомы, хотя что здесь странного, каждый из них принадлежал к своей жизни. Корни дружбы с мечником уходили в пропахшие кровью и порохом годы мрачного рассвета. Шисуи же был порождением уже этого мира, относительно тихой Канахи. Их дружба зародилась не в кровавой свалке всех против всех, а в долгих беседах об искусстве ниндзюцу. Сколько ему было? 5? Да, тогда он впервые увидел Шисуи. Дело происходило в доме Ульгрима. Сейчас Варкастер уже не помнил, зачем он решил обратиться к незнакомому учихе. Висок вновь пронзило болью. Как он мог не помнить, хотя, чистый разум восстановился добрый десяток лет спустя, в принципе, детали воспоминаний того периода могли быть утрачены, успокоительная мысль возникла и канула в пустоту, уже не в силах унять охватившие Варкастера беспокойство, что-то было не так, очень сильно не так, и недолго думая, в поисках решения некромант обратился к проверенному средству. Обитатели этого квартала как-нибудь переживут побудку аурой провозвестника смерти. Минута, и Варкастер стал собой. Внушение расползлось гнилой мешковиной, не способной сдержать наточенное смертью лезвие разума. В свете ледяной бесстрастности провозвестника некромант ясно видел иррациональные цепочки рассуждения и темные пятна подправленных воспоминаний, логические тупики и несообразности, порожденные вцепившимся в него паразитом телепатической атаки, скверна, посмевшая вторгнуться в его разум. На ходу окутываясь облаком праха, Варкастер бросился назад, ведомый пульсацией следящего артефакта. Минуты текли в молчании, чему, признаться, Итачи был несказанно рад, не представляя даже, как среагировал бы, заговори с ним Юна. Сейчас, когда Шисуи не было рядом, желание все повернуть вспять, сдав предательницу Анбу, соперничала только с желанием перерезать той горло, руку удерживала лишь данное другу слово, или нечто большее, сидя на земле, меж корней огромного дуба, едва ли не в обнимку с предательницей, Итачи невольно задумался, что на самом деле толкнуло его на эту авантюру, только ли узы дружбы. Шисуи не мог отправить сестру на смерть, а он не мог отказать Шисуи, простая, очевидная связь, или мощь Катамацуками, власть подчинять себе людей, заставляя добровольно следовать интересам носителя Шарингана. Где ее пределы? Рискует ли он сейчас именем и самой жизнью по доброй воле? Или это лишь отчаянное желание спасающего сестру брата, подкрепленное силой Мангики? Все в порядке, он ушел, из-за дерева неожиданно возник Шисуи. Итачи мысленно выругался. Не время витать в облаках, в следующий раз подкрасться к ним может и кто-то иной, а право на ошибку уже потрачено. Еще раз использовать Катамацуками Шисуи сможет не скоро. И как теперь выкручиваться с расследованием? Как он нас нашел? Угрюмо спросил Итачи, пробираясь меж деревьев и кустарника следом за Юной и Шисуи. До стены оставалось совсем немного. Противостоять их совместному гендзюцу дозорные не смогут. Всего несколько минут, и он навсегда избавится от общества Юны. Рука непроизвольно потянулась к одному из бесчисленных кармашков на жилете, но, коснувшись клапана, отдернулась, словно напоровшись на острие иглы. Катамацуками, дружба, самообман, обручальное кольцо, казалось, жгло прямо сквозь многослойную одежду шиноби. Я не спросил, тихо вздохнул Шисуи, какая уже разница, можно будет потом узнать, если оно теперь будет, это потом, не удержался от удара Итачи. Будет, не сразу отозвался Шисуи, будет, если нам не попадется еще кто-то, столь же устойчивый к гиндзюцу. Эта реплика осталась без ответа. Наруто они заметили довольно легко. Да, молодой Джонин был хорош, но тягаться в скрытности с парой подготовленных анбуучих не мог. Поначалу особой тревоги Намика Дзи не вызвал. Мало ли что заставило того шляться по ночной Конохе, пусть даже соблюдая все положенные для города меры маскировки. Заложив крюк, избегая нежелательной встречи, они продолжили движение к намеченному участку стены. Вновь Наруто попался на глаза уже вблизи парка. Сомневаться, по чью душу здесь мертвитель, долго не пришлось. Несмотря на все попытки избежать встречи, Намика Дзи находила их с уверенностью стрелки компаса, указывающей на северный полюс. Не зная, что и думать, Итачи и Шисуи попытались отвести глаза Намика Дзи, уповая на мастерство гиндзюцу. Тщетно, даже с головой увязнув в иллюзорном отражении Конохи, отличавшемся от реальности только отсутствием тройки учих, Наруто продолжал идти к невидимой цели, словно привязанный. Что бы ни вело сына Хокаге, к обычным органам чувств оно не имело отношения. И тогда в ход пошел последний козырь. «Приближаемся. Готов?» Шисуи обернулся. Итачи в ответ молча кивнул. Схему дозоров придумывали не дураки. Отводить глаза одному патрулю бессмысленно, тревогу поднимут соседние. Чтобы пробраться мимо охраны, требовалось наложить гендзюцу на местность, укрывая целый сегмент стены с десятками шиноби. Задача, посильная единицам. Даже им, вероятно, лучшим мастерам иллюзий в Конохе, требовалось работать вдвоем. Тогда начали, но они не успели. Первым пришло легкое беспокойство. Следом возникло ощущение взгляда в затылок. Ощущение, быстро оформившееся в уверенность, за спиной кто-то есть. Кто-то очень терпеливый, кто-то ожидающий. Оборачиваясь, Итачи уже знал, кого увидит. Наруто не утруждался поисками проходов в путанице корней и ветвей. Мертвитель мчался прямо к цели, поглощая лес на своем пути. Вековые дубы и клены мгновенно обращались в прах, пополняя собой тучу, окутывающую шиноби. Прирожденный штурмовик шел в лобовую атаку. Их карты оказались биты. «Уходите», Юна впервые за эту ночь подала голос. «Я», ответить ей никто не успел. Свист куная, тихий хлопок, и вот уже до мертвителя не добрая сотня метров, а лишь десяток шагов. На землю Итачи бросился рефлекторно, даже не успев понять, что именно заметил Шаринган. Но инстинкты не подвели, нечто едва слышно прошелестело над головой, тронув ветерком волосы. Реакция Шисуи оказалась ничуть не хуже, позволив тому увернуться. Но, Юна, подготовка кунайчи не смогла сравниться ни с рефлексами Анбу, ни с техниками мертвителя. На мгновение Итачи оцепенел, наблюдая, как распадается на части тела Юны. Один разрез пришелся поперек талии, развалив кунайчи пополам, второй наискось перечеркнул грудь, отделив голову и руку. Шаринган позволил ухватить то безжалостное мгновение, когда разрезы еще казались лишь темными росчерками, почти не опасными, наверняка излечимыми. А потом расчлененное тело рухнуло в траву. Итачи слишком поздно понял, что это значит. Остановить Шисуи он уже не успел. Мертвитель был на высоте. Техники разили быстро, точно одновременно. Багровое зарево странных фуин. Темные серпы, вырывающиеся из облака праха. Созданные из того же праха щиты, встающие на пути атак. Атак, которых нет. Шисуи не нуждался в печатях. Доли секунды мангеки Шарингану хватило, чтобы захватить противника в иллюзию. Финт, отработанный тысячи раз. Одно гендзюцу, 10 шагов. Удар меча. В Акидзаси вошел Намикадзи под челюсть, снизу вверх. Вложенной Шисуи силы хватило, чтобы пробить не только мозг, но и череп. Кончик лезвия хищным клыком высунулся практически из макушки шиноби. Вот и все. Они убили сына Хокаге. Предатели. Но осознать крушение всех своих надежд и чаяний, дела всей своей жизни, Итачи не успел. Наруто умер. Тот, кто стоит за спиной, остался. Со смертью Намикадзи жуть никуда не делась. Наоборот, словно легкий осенний заморозок сменился разгаром лютой зимы, пришедшей из тех земель, где никогда не тает снег. Шисуи не успел ничего. Глаза резануло болью, мир вдруг стал объемнее и яснее. С болезненной отчетливостью Итачи видел, как распадается пылью его друг, как проваливается в ворот куртки потерявшая опору голова, как в облаке праха оседает пустая одежда. Вслед за пылью того, что было Шисуи, откуда-то из глубин души поднималась тьма. Итачи вдруг все стало безразлично. Конохо, путь шиноби, Юна, возможная кара. Безразлично, кто прав, кто виноват. Его друг умер, только это имело значение. И убийца. Еще имел значение убийца. А живой мертвец медлил. Преступно, непозволительно для бойца такого уровня медлил. Саске, понял Итачи, его сдерживает то, что я брат Саске. Тьма смотрела, как мертвая рука вытаскивает клинок из пробитой головы, как на глазах затягивается смертельная рана. Тьма требовала выбора. Жаркое стремительное безумие или медленная безнадежная агония. И он выбрал. Глаз запульсировал, тьма вцепилась в Наруто хищным щупальцем, связывая разумы Итачи и его жертвы. Он знал, как это будет. Знание пришло вместе с тьмой. Будет мир без солнца и звезд. Мир багрянца и мрака. Мир, в котором они останутся вдвоем. Палач и распятая на плите жертва. И все было так. Был мир багрянца и мрака, мир без границ. И жертва была. Вот только распят на камне оказался совсем не Наруто. Серые глубоко посаженные глаза, цепко и в то же время равнодушно следящие за палачом из тени капюшона. Потемневшая, обветренная кожа, сухощавое лицо уже не молодого человека. Зря, не столько услышал, сколько прочитал по губам незнакомца Итачи. И созданный Мангеки мир разлетелся в дребезги. Пленник словно вывернулся наизнанку, взорвавшись феерией обжигающих холодом лучей, линий, фигур. Итачи подвели рефлексы. Отточенные рефлексы урожденного учиха. Стремление отследить каждую деталь, каждую мелочь, малейшие движения. Взгляд скользил от узла к узлу, от знака к знаку. Разум тщетно бился, пытаясь осознать увиденное, представить невообразимое, собрать воедино элементы титанической головоломки, и увязал все глубже, забывая о реальности, о тьме, о мести, не замечая, как рвутся чакраканалы в глазах, как истекает кровью шаринган, пытаясь выполнить невозможное по воле хозяина. Он почти справился, почти смог, почти увидел храм, чьи шпили пронзают пустоту, храм, чье основание уходит в бесконечность, храм, что лишь обрамление алтаря. Для Итачи больше не было Юны, не было Наруто, не было Шисуи. Храм занял его целиком, не оставив места иному. Завороженный, Шиноби вглядывался в то, что расположилось на алтаре. Вглядывался, пока оно не взглянуло в ответ. И учиха Итачи тоже перестал быть. Глава 38. Минуты текли за минутами, сливаясь в часы. Ульгрим рассеянно шарил взглядом по приемной Хокаге, обстановку которой успел изучить до последнего миллиметра. Незнакомый Чунин, занимавший место секретаря, желание общаться не выказывал, отделываясь от мечника ответами, чья краткость балансировала на самой грани приличия. Скучный покой нарушали лишь периодически прокатывающиеся по незримому океану магии сигналы Варкастера. Все в порядке. Да еще собственные размышления о случившемся. В который раз, вспоминая увиденное Камакутином, Ульгрим не мог отделаться от мысли, до чего глупо все получилось. Сейчас он видел десятки развилок, на которых события могли повернуть в совершенно иную сторону. Если бы, мечник всегда считал это слово уделом неудачников, не способных принять реальность, но сейчас не мог удержаться. Если бы он сам был чуть настойчивее в попытках допросить Юну, если бы Итачи совладал с эмоциями и не полез в разум некроманта, если бы придурок Шисуи не сделал, вероятно, единственную вещь, способную взбесить Варкастера. Поговорить с некромантом Ульгрим не успел. Когда он примчался к полю боя, выдернутый из постели переходом провозвестника в мертвую фазу, все было уже кончено. К счастью, уничтожив свою цель, маг вернулся к обычной рациональности, послушно сдавшись подоспевшему патрулю. К моменту появления мечника Варкастера уже уводили, а на месте схватки распоряжался Хокаге, поспешивший взять носителя Мангеки в оборот. Времени со скоротечного боя прошло всего ничего, и для Ульгрима не составило труда реконструировать события. Он даже смог прочитать по губам Шисуи признание вины Юны. Чего он не смог, так это понять, что именно учиха попытался провернуть с Варкастером. Впрочем, догадаться было несложно. Неестественная покладистость некроманта, замешательство позже, телепатическая атака. Атака, способная мгновенно вмешаться в память архимага так, что тот этого поначалу даже не заметит. Как же ее звали? Точно, Алластрия. Эфириал, что когда-то завладел разумом Варкастера и вычистил память о ранних годах его жизни. В подземельях Мальмута судьба вновь свела духа и того, кто был им одержим. Первый и последний раз, когда Ульгрим видел некроманта в ярости, лучшего слова мечник подобрать не мог, хотя то и казалось не совсем подходящим. Пуля ведь не испытывает эмоций, устремляясь к мишени. Именно пулей стал впавший в неистовство некромант, не рассуждающий смертью, мчащийся к своей цели не в силах остановиться или свернуть с траектории. Ульгрим подавил неуместную в нынешних обстоятельствах улыбку, вспомнив бойню, учиненную тогда Варкастером. Покусившись на святая святых, разум архимага, Шисуи подписал себе приговор. Жаль только, что придурок прихватил с собой Итачи. Веселость отступила, мечник вздохнул. Еще одна смерть, неожиданная и нелепая, как и большинство смертей. Брата было действительно жаль, за годы Ульгрим успел привязаться к парнишке. Хоть тот не стал ему по-настоящему близок, потеря отзывалась в душе почти позабытой тоской, заставляя вспоминать тех, кто навсегда остался в годах мрачного рассвета. Конечно, ирьянины что-то пытались сделать, Микото надеялась. Но мечник понимал, что такое провозвестник в мертвой фазе. Итачи шагнул прямиком за грань, и вряд ли Варкастер мог его спасти, даже если бы захотел. пускающее слюни тело на больничной койке уже не имело отношения к разумным существам, всего лишь пустая оболочка, по инерции продолжающая примитивное биологическое существование. Очередной сигнал прокатился по эфиру, извещая, что некромант все еще не собирается покидать камеру. Прекрасно понимая, что в заточении ему пребывать недолго, Варкастер просто терпеливо ждал, вновь действуя абсолютно разумно, о чем где-то в глубине души мечник даже немного жалел. Интересно, что стали бы делать шиноби, решив Варкастер выйти, а Кушина войти. Почему-то Ульгрим был уверен, что джинчурики, мельком замеченная на площади перед башнями, все еще сидит на скамейке прямо напротив входа в администрацию. Причудливое течение мыслей мечника нарушила приоткрывшаяся дверь кабинета. Саске, выглянул в приемную Хокаге, зайди. Поднимаясь с дивана, Ульгрим сосредоточился, отбрасывая сторонние размышления. Разговор будет сложным. Жаль, что Фугаку разочаруется в младшем сыне сразу после потери старшего, но иного выхода мечник не видел. Слишком серьезен конфликт интересов в сложившихся обстоятельствах. Выбор придется сделать сейчас. Точнее, конечно, не сделать, а обозначить. Никакого выбора между Учиха и Варкастером быть просто не могло. Вопреки обычному порядку вещей, перед столом Хокаге обнаружилось кресло для посетителей, занятое Фугаку. Сам стол оказался завален бумагами. Быстрый взгляд позволил Ульгриму опознать привычные казенные обороты отчетов. Поверх бумаг возлежало стальное тело штуцера, точно такого же, как виденные ранее в Ивагакуре. Глава клана не сводил глаз с оружия. Эмоций на застывшем лице не читалось, но биение жилки на виске выдавало, что Учиха далеко не так спокоен, как пытается казаться. Обойдя стол, Хокаге опустился в свое кресло. «Итак, Фугаку, Саске здесь, спрашивай». Не сразу, но Учиха указал на одну из бумаг и перевел взгляд на сына. «Это правда?» Узнав недавно законченный отчет, Ульгрим кивнул. «Да, рассказывай сам. Все, с самого начала. Меня разбудил сигнал тревоги, поданный Наруто». Под пристальным взглядом Фугаку сухо и четко Ульгрим повторял то, что писал недавно. Предсказуемо Учиха не поверил в прочитанное и теперь желал подтверждения, полагаясь на свою способность разглядеть ложь с помощью дадзюцу, впитанная с молоком матери уверенность в непогрешимости Шарингана. Но эту иллюзию Ульгрим сегодня разбивать не собирался. Его слушали не прерывая, доклад не занял много времени, и вскоре мечник замолчал, ожидая вопросов. Однако пауза все тянулась, Фугаку отвернулся, о чем-то задумавшись. Наконец, тишину нарушил Хокаге, тихо спросив, «Мне послать за Инузука?» Акита лично подтвердит, что Шисуи уже знал о предательстве Юны, когда подавал этот отчет по делу Иманака. Минато хлопнул рукой по одному из разбросанных на столе листков, знал и умолчал. Ручная пушка из вещей того же Шисуи, показания Саске. «Фугаку, я понимаю, что это тяжело признавать, но вина Юны неоспорима, как и Шисуи, как и Итачи, да». Горящий красным Шаринган обратился на Хокаге. «Да», твердо ответил Минато, не отведя взгляд, «но вина Итачи следует только из слов твоего сына и моего». Бесстрастность Фугаку дала трещину, сцепив пальцы в замок, он тяжело оперся о столешницу. Иных фактов, доказывающих, что Итачи оказался в компании предателей, добровольно нет. «Ты не готов поверить даже Саске?» Хокаге устало потер виски. «Ты сам-то веришь, что Итачи оказался там случайно? Чего ты хочешь? Дать делу официальный ход? Если настаиваешь, дам. Даже, как лицо заинтересованное, делегирую судейские полномочия совету и самоустранюсь от следствия. Я верю Наруто, и я верю Саске. Да, Наруто понесет наказание за самосуд, потеряет звание джонина, пару лет будет работать на деревню почти бесплатно. Но что станет с репутацией Учиха? Предатель в клане основателей, Фугаку, способниками из Анбу. Это не то, что сейчас нужно Конохе. Я не хочу расследования. Доказательств вины Юны более чем достаточно, и я не верю, что Шисуи работал на кого-то. Просто поставил семью выше долга. Итачи. Итачи пришел на помощь другу. Что ты хочешь расследовать? Все слишком очевидно. Я понимаю тебя. Понимаешь? Вспыхнул Фугаку, вскакивая на ноги. Это не твой сын сейчас. Учиха осекся, глубоко вздохнул, успокаиваясь, и вновь сел. Я не говорил, будто считаю, что Итачи оказался там случайно. Тогда о чем ты? Откинулся в кресле Хокаге. Фугаку отозвался не сразу. Вызови его сюда, Наруто. Я хочу кое-что спросить. Хокаге также не стал спешить с ответом. Уверен, что стоит. Да, «Не беспокойся, я не попытаюсь вцепиться ему в глотку. А если не сдержусь, думаю, уж ты-то успеешь меня перехватить». Помедлив, Минато кивнул и встал. «Хорошо, Саске, пусть останется», — перебил Фугаку. Бросив недоуменный взгляд на Ульгрима, Минато направился к двери. Мечник покосился на Учиху. «Хокаге прав, доказательств вины Юны достаточно. Мотивы Шисуи, да и Итачи понятны. Пустое упрямство отца, не желающего признавать, что сын сам виноват в случившемся, или нечто большее». Варкастера привели минут через 10. Официальных обвинений предъявлено не было, потому при нем сохранились и протектор, и снаряжение. Охрана осталась за дверью. В кабинет некромант вошел в гордом одиночестве своей привычной целеустремленной походкой. На раскаивающегося узника маг не походил ни в малейшей степени. Ульгрим заметил, как дернулась щека Фугаку при виде такого зрелища, однако тот ничего не сказал. К счастью, Варкастер не стал пытаться изобразить соболезнование в адрес Учиха, ограничившись молчаливым приветственным поклоном, не предназначенным никому конкретно. «Наруто, у Фугаку есть к тебе несколько вопросов о случившемся», — Хокаге кивнул сыну. «Слушаю». Учиха заговорил не сразу, некоторое время изучая мага взглядом, но вопреки ожиданиям, обратился совсем не к Варкастеру. «Саске, ты рассказал Наруто о вечном мангике?» Хлестко ударил вопрос. Активный шаринган требовательно уставился на мечника. Да, отпираться Ульгрим и не подумал. Даже дай отец ему время сосредоточиться, во лжи уже не было смысла. Фугаку откинулся в кресле и подчеркнуто спокойно обратился к Хокаге. «Видишь ли, Минато, мы, Учиха, об этом не распространяемся, но у мангики шарингана имеется изъян. Его носитель постепенно теряет зрение, вплоть до полной слепоты. Но есть способ остановить процесс и даже обратить его вспять, пересадить такой же мангики шеринган от близкого родственника, брата, к примеру. Итак, Саске слепнет, а у Итачи есть мангики, но он уже не способен им воспользоваться. Как глава Учиха, и как отец, я не могу не отдать однажды приказ провести операцию. Это ведь логично, да, Наруто?» «Да», не задумываясь, согласился некромант. Фугаку позволил краткому ответу на секунду повиснуть в воздухе, потом продолжил, не сводя шарингана с Варкастера. «Твой друг теряет зрение, Наруто, а Итачи для тебя никто. Рецепт исцеления тебе известен, Саске только что подтвердил это. И его, благодаря тебе, от вечного мангики отделяет лишь один приказ, который я не могу не отдать, рано или поздно. Ты продолжаешь утверждать, что не планировал ничего, случившегося прошлой ночью. Нет, это удачное стечение обстоятельств». У Фугаку от такого ответа заиграли желваки на скулах, но он сдержался и даже смог задать следующий вопрос спокойно. «А почему, Наруто? Ведь это было бы логично, превратить Итачи в спасение для твоего друга». «Саске запретил», — флегматично ответил некромант. «Что?» Фугаку словно получил удар под дых. Мгновение он растерянно смотрел на мага, потом перевел ошарашенный взгляд на сына. «Неужели ты думал, что знаешь Наруто лучше меня?» — буркнул Ульгрим. Куда повернет его мысль, было очевидно. «И, ты ему веришь?» В голосе Учиха звучала странная смесь недоверия и надежды. «Верю», — вздохнул Ульгрим. «Да и я все видел, не забывай. Наруто даже дал Итачи фору, не атаковав первым, хотя возможность была. Мне жаль брата, но к случившемуся его привели исключительно собственные решения». Выражение на глазах постарел мечник всегда считал лишь метафорой. До этого момента, еще мгновение Фугаку неверяще смотрел на сына, а потом из него словно вынули стержень. В кресле обмяк не глава одного из сильнейших кланов в самом расцвете сил, а придавленный горем уже немолодой мужчина.